Дорогие братья, сестры, друзья, приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Сегодня первый день недели, по нынешнему календарю мы все его понимаем так, хотя во времена Иисуса Христа первый день недели был воскресенье. Да, и воскресенье провозглашается о том, что Христос воскрес. И все, рожденные от Него, с сердцем, с радостью провозглашают: «Воистину воскрес!» И это воскресение Господа Иисуса Христа напоминает нам, верующим напоминает, что мы воскресли. Воскресли со Христом. Мы были мертвые по нашим делам и грехам и воскресли. Воскресли для славы Божией сегодня дети Божии. Нам дана власть и право называться так, быть ими. И сегодня предлагаю прочитать Псалом. Псалом 125, он тоже будет говорить именно об этом. То, что мы были некогда возвращены из плена, и сегодня еще есть те, кто еще находится в плену, или пленены опять, или еще не возвращены оттуда, еще не были вообще возвращены в обитель, в присутствие Божие, не были примирены с Господом. И давайте сейчас вот прочитаем этот 125-й псалом. Здесь всего 6 стихов. Прочитаем. «Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы». Итак, мы видим этот псалом. Он можно разделить на две части. Первое – воспоминание о возвращении из плена. И второе – молитва о помощи, молитва о тех плененных, не вернувшихся еще Господу. И первое, что мы читаем – песнь восхождения. Я думаю, что мы понимаем, что такое значит восхождение. То есть откуда-то снизу вверх – восхождение. И все мы понимаем, что песнь восхождения – это мы от этой земли восходим к Господу. От этих мирских дел мы восходим в встретение, в общении с Господом. Да? И нас это привело в это общение именно Иисус Христос. Посредством Иисуса Христа мы примирились с Господом. Так мы читаем Коринфянам, 1 Коринфянам, 5 главе, что мы примирены с Господом посредством Иисуса Христа. Именно Иисус совершил это примирение нас. Простите, друзья, 5 глава 2 послания Коринфянам. Да, потому что Бог во Христе примирил нас, примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. 19 стих 5 главы 2 Коринфянам написано. Бог примирил во Христе с собой мир, не вменяя людям преступления. Очень важно, что Бог примирил, не меняя, потому что написано: «За всякий грех смерть». И все мы не должны быть сегодня здесь и даже слышать друг друга, потому что за наши грехи мы должны понести смерть. Но вот эта милость и долготерпение Господа Иисуса Христа, Бога Отца, которое время совершилось, как мы в Марка читаем, да? Время пришло это, и Он совершил это. Начало Евангелия, Царство Божие. Исполнилось время, приблизилось к вам Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие, живите Евангелием. Сегодня мы читаем этот псалом, и мы читаем песнь восхождения. Бог нас приподнял к себе. Да? Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Вообще этот псалом говорит о том, когда воспоминания о возвращении из плена. В 538 году до Рождества Христова персидский царь Кир издал указ, позволяющим иудеям вернуться в Иерусалим и отстроить храм. Время вавилонского пленения закончилось. И мы знаем, если читаем книгу Неемии, мы читаем, что Неемия был виночерпием у царя. И к нему с первых стихов пришли, второй стих, «И пришел Ханания, один из братьев моих, он и несколько человек из иудеев, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена об Иерусалиме. И они сказали, они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». И написано, что, услышав это, Неемия горько заплакал. И был несколько дней печален, постился, молился пред Богом. И молился о покаянии, молился о покаянии своем, молился за народ. Господи, помилуй. Господи, прости. И он 11 стих 1 главы говорит, молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего, к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. Благопоспеши рабу твоему. Да, и он говорит, веди меня в милость у человека этого. Я был виночерпием у царя. И дальше мы видим, что он подает вино, читая дальше книгу Неемия, и царь видит, что он в печали, лицо его. Хотя он старался, нельзя было пред царем явиться с печальным лицом, он старался, но царь увидел, и увидел, что это не от болезни, а именно сердце печального человека. Сердце болело и переживало. Да, и вот это вот указ, который издал Кир, именно Бог его побудил. Историческая ситуация изменилась настолько радикально, что трудно было даже поверить в реальность происходящего. И некоторые не верили, если считать книгу Неемия, они начали завидовать, пытаться препятствовать отстроению храма. Это было великое, что сотворил Господь. Именно Бог побудил царя издать этот указ. Да, и мы сегодня, вспоминая пленение, в котором мы были пленены грехом. Плен – это вообще плен греха. Египетское пленение – это они были рабами греха. Они жили в этом мире, им никак невозможно было избавиться от него, пока Бог их не вывел. Так же и мы жили в грехе. Мы были пленены им, и нам возврата никакого не было. Знаю одного человека, который был в наркотической зависимости, но это такой образ, я хочу как-то, чтобы мы поняли, что в грехе или в наркотической зависимости это одно и то же. Он был в наркотической зависимости, он хотел очень освободиться от этого, но никак не получалось. Родные хотели освободить его от этого, помочь ему, и никак не получалось. И они применяли многие методы. Сам он ложился в больнице, чтобы излечиться, не помогало. Родные собирались, совещались, что с ним сделать, но побить не поможет, говорит, ну, может быть, посадить, да, и, может быть, там он облагоразумится, и как-то Бог так вел, что его сажали, и в конце концов он там покаялся, да, и мы также читаем, такой есть прообраз того, что бесноватый, который в пещерах жил, его народ пытался ему помочь, да, он сковывал его цепями, заковывал, но он разбивал все это. Ничто не могло сковать человека, подверженного греху. Он все равно обратно возвращается туда. Он не может остановиться. Он пленен грехом самим сатаной. И мы, когда вернулись, другие, может быть, мы даже можем до конца не верить, да. Мы, если первое время покаялись, у нас еще не... У нас есть радость, у нас есть все переживания, но еще как-то вот это, может быть, не совсем до понимания, как во сне здесь написано, да? Как во сне. И даже те, иногда люди, тут будут, они радовались и славили Бога, да, видящие, мы читаем, мы видели, тогда уста наши были полны веселья, язык наш пения, да, то есть мы радовались, веселились, и действительно, когда мы покаялись, у нас была эта радость, веселье. И один брат свидетельствует, я много лет, говорит, был в этих розовых очках. И сам я был в розовых очках какое-то время долгое, пока Бог немножко так не сказал, ну, слушай, ты на земле, наверное, давай очнись уже, пора уже верой двигаться, перестань видеть все в розовом цвете. Да? И это правильно, нужно разумение, Бог нас призывает к мудрости, разумению, разумению, да, не опьянению, но разумению, двигаться верой. И вот это у нас было радость, веселье, мы ликовали. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними. И действительно, когда видят люди нас измененными, они говорят, великое. Почему? Потому что мы уже не реагируем злом на их зло. Или не реагируем так. Даже некоторые свидетельствуют, едут вроде короткую поездку в такси, а таксисты обозначают, говорят, слушай, от тебя вот какое-то доброе исходит. Нету вот этого зла. Да? Мы не поддерживаем их разговоры, когда они начинают там жаловаться на правителей, хаять их, хулить. Может быть, не поддерживаем разговоры, когда они начинают о своих похождениях греховных рассказывать. Мы не поддерживаем. Мы говорим наоборот, что это опасность, это грех, это может вас ввести в вечную погибель. А мы наоборот возвещаем. И третий стих. «Великое сотворил Господь над нами». Мы сами это провозглашаем. Мы сами провозглашаем. Он великое сотворил над нами. Величественное, могущественное. Мы просто радуемся, что Господь не вменил нам прегрешения наших. Потому что мы сегодня знаем, что за всякий грех смерть. А мы, как прочитали 2 Коринфянам, что Он примирил, не вменяя нам преступления наши. Он примирил нас с Богом Отцом, убрал эту стену греха, разделяющую нас с Отцом. Мы сегодня общаемся с Ним, молимся и выпьем. Да, и о чем будет дальше как раз? Мы радовались, заканчивается 3 стих. И дальше мы читаем, «Возвороти, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». Дорогие друзья, псалмопевец взывает, «Возвороти, Господи, пленников наших». И сегодня мы в посте молимся о душах наших, чтобы Господь просматривал наши сердца. Мы также молимся о церкви и о наших родных и близких, тех, кто еще не примиренный. Дорогие друзья, я сегодня предлагаю взывать об этом, взывать и молить, Господи, возврати пленников наших, возврати тех, кто вот пошатнулся, отошел от церкви, и их давно нету, может быть, они искусились, опять обманулись и живут во грехе и уже никак не хотят возвращаться. На самом деле, многие были возвращены из плена, пришли из плена в Иерусалим, но многие остались, им там хорошо, они сказали, не будем возвращаться, нам и здесь хорошо. Они привыкли к этому изобилию, вот это вот, к этому миру жить неправдою, хоть и в страхе, но они уже привыкли, и им уже не очень хочется возвращаться. Знаете, и вот сегодня нужно взывать, потому что как тогда, так и сегодня необходимо молиться за них, чтобы Господь это совершил, чтобы Господь, как Он когда-то царя Кира побудил восстановить Израиль, да, отстроить храм, восстановить стены, так и сегодня, чтобы Бог побудил эти души, которые наши родные, близкие, наши братья, сестры, которые потерялись в этом мире, Бог вернул. Давайте молиться, давайте, вот он говорит, как потоки на полдень, и это... Одну минуту сейчас... Многие люди не понимают, что грех порабощает, и потому не стремятся к освобождению, о котором проповедует церковь. Но само освобождение возможно лишь по милости Господа. Слово, приведенное как потоки, как полдень, негев, еврейское слово, могло означать засушливый регион на юге Израиля. Пустыня Негев не может быть плодородной без сверх сверхъестественного вмешательства Господа. И мы, наверное, многие уже проповедовали нашим близким, родным. Мы пытались делать добро делами. Мы говорили устами, мы призывали к миру, мы призывали «вернитесь к Господу», «придите к Господу». Но некоторые еще не возвращены. И нам, мы понимаем, что нужно сверхъестественное вмешательство Господа в их жизнь. Давайте молить именно об этом, чтобы Господь вмешался и вернул их для славы Своей. Чтобы все они вернулись присутствие Божие, чтобы все их имена были записаны в книгу жизни. Господь знает, как это сделать. Дорогие друзья, я думаю, мы много говорили, сегодня нужно больше стоять на коленях, чем говорить. Если наши уже слова сегодня их раздражают, перестаньте говорить. Перестаньте. Начните говорить делами. Молиться за них. Начните делами творить для них. Это тоже разговор, язык разговора. Именно Христос это на земле и продемонстрировал. Он делал делами, Он говорил устами, но Он и делал делами. Давайте сегодня именно делать делами. Я не говорю, чтобы мы вообще замолчали. Нет, дорогие друзья, но нужно разумение и мудрость, чтобы не раздражать уже, а чтобы слово было, оно своевременное. Тогда, когда оно действительно произведет доброе, а не когда они, как свиньи, будут жемчуг наш попирать ногами. Не нужно, дорогие друзья, давайте сегодня взывать. Взывать за наших родных. И написано, сеющими со слезами будут пожинать с радостью. Дорогие друзья, мы сегодня молимся о наших родных и близких. Мы сегодня плачем о них. Я сегодня переживаю за своих родных и близких. Я сегодня молюсь за них, и я переживаю. И у нас, я хочу, чтобы у нас был мир, но не получается этого. Я все прикладываю, я молюсь сегодня, Господи, дай мудрости, как это, чтобы мы не раздирались, чтобы мои родные не раздирались сегодня. Настолько сегодня тяжелая обстановка, что не хотят видеть друг друга. И ты вот стоишь перед ними, как вот этот вот, который хочешь, чтобы соединились мы. Но я понимаю, что грех нас разделяет. Я понимаю, что грех разделяет их друг друга, моих родных. Да и в нашей ситуации, у наших, они могут быть похожи, в наших семьях также. Дорогие друзья, давайте со слезами молиться. Да, с плачем несущие семена возврати, написано, с радостью, неся снопы свои. Да благословит нас в этом Господь. Нас Христос призывает, Писание нас призывает, апостол Павел Галатам писал, носите бремена друг друга, таким образом исполним закон Христов. Носите бремена друг друга, давайте молиться и за друг друга. Да? И во 2 Коринфянам 11 главе 29 стих, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Давайте. Давайте сегодня воспламеняться за наших родных, за наших близких, за наших братьев, сестер, которые потеряны, сегодня мучаются. И, возможно, они живут сейчас в страхе от этой окружающей обстановки, от этой болезни, которая действительно поражает, да, людей. И давайте носить бремена друг друга и за друг друга молиться. Мы тоже нуждаемся в друг друге молитве. За служителей, за пасторов, за проповедников – за всех служения и служителей. Да благословит нас в этом Господь. Да даст Он нам силы, да даст нам крепости и даст сегодня бодрствовать именно молитвой этого. Будьте благословенны. Аминь.